Студия «Ардис» представляет. «Ёжи Старлайт. Холодная тьма». Читает Акинтьев Илья. Глава первая. Я обожаю дождь, барабанными палочками, играющий на железных крышах и надувающий пузыри на скучных гладких лужах. Люблю ветер, треплющий аккуратные кроны деревьев. Люблю потоки воды, реками льющиеся из водосточных труб. Но только если глядеть на все это из окна своей комнаты и желательно с чашечкой кофе в руке. Во все остальное время я такую погоду не люблю. Сегодня, как назло, отогнал машину на техосмотр, решив забрать ее после работы. А вечером вдруг разверзлись хляби небесные, и наш городок начало поливать не из садовой лейки, а сразу из ведра, чего уж там мелочиться. Вообще-то от редакции до дома мне идти недалеко. И в любое другое время я с удовольствием бы прогулялся по вечернему Энску, но только не в такую погоду. Набросив на голову куртку, которая уже изрядно промокла, я быстро сбежал по лестнице и юркнул в пивной ресторан. Девушка-администратор с сочувствием взглянула на меня и предложила повесить куртку на вешалку в пустующий в летнее время гардероб. Понятно, что высохнуть за время моего визита она не успеет, но хотя бы вода стечет. Место было новое, ресторан недавно открылся, поэтому я с интересом осмотрелся. Каменные своды придавали заведению ощущение старины и монолитности, а светильники в виде факелов на каменных стенах как нельзя лучше дополняли общую картину. С двух сторон от входа, на кованых полках, застыли бронзовые фигурки сидящего на задних лапах зайца и воющего волка, такие реалистичные, словно живые. Я коснулся заячьего носа, подмигнул волку, гладить которого поостерегся, и перешагнул порог. Окинув взглядом зал, я неспешно направился в дальний угол. Устроившись на кожаном диване за массивным деревянным столом, я еще раз осмотрел место, в котором случайно оказался. Терракотовая плитка на полу, похожая на натуральный камень, диваны и массивные прямоугольные столы по периметру, а в центре огромные бочки, играющие роль столиков, окруженные высокими табуретами, барная стойка с кегельными кранами. Что ж, очень креативно, мне нравится. В зал ввалилась большая компания мокрых мужиков, которые, весело переговариваясь, расселись вокруг бочки, а у моего столика появился официант. Я разочарованно вздохнул, потому что ожидал увидеть пышногрудую светловолосую девушку с откровенным декольте и в белоснежном кружевном переднике, а тут худой парнишка. Вот не бывает все до конца хорошо, не бывает. Такой интерьер и почему-то официант с уставшим лицом. Непорядок. Сделав заказ, я снова занялся своим любимым делом. Стал разглядывать находящихся в зале людей. Как говорится, могу иметь безобидное хобби. Среди посетителей мужского пола я интересных экземпляров не обнаружил, а вот среди женщин... На высоком барном стуле возле стойки, лицом к двери и боком ко мне, сидела необычная девушка. И дело было даже не в ее белых, как снег, волосах, слишком ярких в сумрачном помещении паба, и не в стройных ногах, лишь в верхней части бедер, прикрытых короткой юбкой. Девушка излучала какую-то странную энергию. Я прислушался к своим ощущениям. Все вроде нормально, между лопаток не зудит, голова не болит. Почему же я начинаю волноваться, когда смотрю на нее? Причем это волнение отнюдь не эротического характера, как вы, возможно, подумали. Я закрыл глаза, пытаясь разобраться в своих ощущениях. Что же в ней не так? С трудом, но мне удалось поймать за хвостик убегающую от меня мысль. Опасность. Если сидеть вот так, с закрытыми глазами, я ощущал угрозу, как бывает, когда находишься ночью в незнакомой комнате, зная, что в ней кроме тебя находится еще хищник, мысли и намерения которого ты предугадать не можешь. Мои размышления были прерваны громким возгласом. «Макс Невский! Это ведь вы, я не ошибся?» Я открыл глаза и взглянул на того, кто посмел отвлечь меня от внутреннего созерцания. Передо мной стоял молодой мужчина моих лет, темноволосый, с голубыми глазами, под густыми прямыми бровями и с ямочкой на подбородке. У меня профессиональная память на лица. Я был уверен, что этого человека вижу впервые. «Добрый вечер», — ответил я, приподнимаясь с дивана и пожимая протянутую руку. «Вы, наверное, меня не помните», — проявил удивительную проницательность незнакомец и тут же представился. «Меня зовут Александр Шуйский, можно просто Алекс. Я приехал в Энск из Москвы. Он продолжал загружать меня информацией. Вы какое пиво предпочитаете? Он еще договаривал фразу, а возле нашего стола уже появился тот самый грустный официант и поставил передо мной кружку темного пива. «Вопрос снят», — засмеялся Шуйский, усаживаясь за стол напротив меня. «Кто вы?» — спросил я, поднимая взгляд от кружки. «Я следователь», — ответил Алекс, наклонившись ко мне, и весело подмигнул. «Клоун, а не следователь», — подумал я, делая глоток. Официант принес мне креветки в панировке с красным соусом, а моему собеседнику — светлое пиво и сухарики. На несколько минут разговор прервался и снова оживился лишь с появлением в ресторане новой компании. «Зуб даю», — произнес следователь из Москвы. «Сегодня здесь будет полная посадка, погода как никогда этому способствует». «Какие слова знает», — подумал я, услышав про полную посадку. Впрочем, по его словам, он приехал из Москвы, значит, в этом вопросе наверняка разбирается. «Вы к нам по делу или отдохнуть?» — задал я вопрос, пытаясь справиться с раздражением, которое испытывал, глядя на этого человека. «Если я подумаю, то наверняка пойму, почему его присутствие так действует на меня, но сейчас анализировать возможные причины мне не хотелось». Я чувствовал, что веду себя не очень гостеприимно, молчу и вообще пассивен, хотя следователь этого, казалось, не замечал. «По делу? Причем чрезвычайно серьезному». Пока мой новый знакомый не выложил мне цель своей командировки, я поспешил задать еще один вопрос. «Напомните, где мы раньше встречались? Я что-то никак не могу вспомнить». «В редакции газеты «Вечерний Энск». Где же еще?» Я приходил к вашему главному редактору, Владлену Измайловичу, и прошел как раз мимо стола, за которым вы работали. «У вас хорошая память», — ответил я, макая креветку в соус. «Только я не помню, чтобы на моем столе стояла табличка с надписью «Макс Невский». «А она и не стоит», — ответил Алекс, хрустя сухарем и с завистью глядя на мои креветки. «Я спросил о вас у редактора». «Зачем?» поинтересовался я, чувствуя уже не просто раздражение, а желание выкинуть этого сказочника из паба, желательно врезав на пороге ногой по пятой точке. Какой лживый, навязчивый тип! Я, наконец, осознал, что меня возмущает в этом московском следователе, его бесцеремонность. Жаль, но придется еще какое-то время терпеть его присутствие. Не разыгрывать же перед собравшимися в баре мужиками спектакль в стиле вестерн. Они-то, понятное дело, его оценят. Только мне это не нужно, от слова совсем. «Ну, вы же интересная личность. Я, между прочим, на вас подписан». А вот это уже интересно. Выходит, московский следователь читает мои заметки. Хорошо, если так. Вот только я этому навязчивому человеку почему-то по-прежнему не верил. «Вы не рассказали, зачем приехали в наш городок», — произнес я, придвигая к Алексу креветки. Тот благодарно улыбнулся и тут же засунул одну из них в рот и проглотил, по-моему, даже с хвостиком. «Я специализируюсь на маньяках», — доверительно произнес Алекс, проглатывая очередную креветку. Тут уж пришла моя очередь давиться пивом. Откашлившись, я поднял взгляд, и поверх плеча Шуйского увидел очаровательное девичье лицо. Блондинка повернулась и с интересом смотрела на нас. Я успел отметить белизну ее кожи, готовый поспорить с такими же ослепительно белыми волосами, узкое лицо и светлые глаза. Девушка была альбиносом, теперь у меня не было в этом сомнений. Взглянув на меня, она неожиданно соскользнула с высокого стула и покинула зал. Причем отправилась она не на улицу, где, как я подозреваю, все еще шел дождь, а в дамскую комнату. Я бы непременно последовал за ней, чтобы встретить в коридоре и завязать знакомство, но Алекс, сдвинув в сторону кружку с пивом и блюдо с креветками, приглушая голос, произнес: «Вижу, вас не слишком удивили мои слова». «Удивили. И, думаю, вы это заметили. Просто я не специализируюсь на криминальной хронике», — ответил я, отведя взгляд от двери, за которой скрылась девушка, и сосредоточив внимание на лице собеседника. «А что, у нас в Энске появился маньяк? Я об этом не слышал». «Не мудрено. Мы стараемся не разглашать информацию». «Кто мы?» — переспросил я, заранее зная ответ. «Мое руководство и коллеги из Следственного комитета». «Мне хотелось сказать, если это такая тайна, то почему рассказываете о маньяке первому встречному журналисту?» Но я произнес совсем другое. «Очень интересно. А что за маньяк? В смысле, кого он убивает? Наверное, женщин?» «А вот и не угадал», — обрадовался следователь, неожиданно переходя на дружеское «ты». «Основные его жертвы — это мужчины нашего возраста. Поступает он, откровенно говоря, с ними чрезвычайно жестоко». Алекс замолчал, по-видимому, рассчитывая, что я завалю его вопросами. Именно так бы и случилось, если бы он рассказал мне о каком-нибудь призраке или полтергейсте. Ну, всякие там убийцы, даже маньяки, меня не слишком интересуют. Хотя... «А где находят тела убитых?» — спросил я не столько ради любопытства, сколько ради чувства самосохранения. «Если маньяк разделывается с жертвами в каком-то определенном месте, я постараюсь их избегать. Как говорится, береженого Бог бережет. Мне и так приключений в жизни хватает. Те, с кем мне встречаться приходится в последнее время, похуже маньяка, пожалуй, будут». «В том-то и дело», — обрадовался Алекс, что я все-таки задал вопрос. «Что конкретной привязки к месту нет. Трупы находят в совершенно разных местах. Одинаковым остается лишь способ нанесенных повреждений. Жертвам разрывают животы, именно разрывают, а не разрезают, перед этим прокусив шейную артерию». «Крови много», — поморщился я, представляя картину преступления. Следователь кивнул, доев мою последнюю креветку. «Жертвы всегда в расцвете сил, живут самостоятельно. Прямо как ты, Макс». «Вы на что-то намекаете?» — прищурился я, разглядывая следователя и не собираясь сокращать установившуюся между нами дистанцию в общении и тоже переходить на «ты». «Мне приятельские отношения с таким типом не нужны». «Нет, ну что ты! Просто говорю, что ты в зоне риска, вот и все», — ответил Шуйский, сделав большой глоток из кружки. «Спасибо за беспокойство, и я буду осторожен», — ответил я, снова посмотрев на открытую дверь. Девушка-альбинос до сих пор не вернулась. А может, она все-таки ушла, и я напрасно жду ее. «Макс!» — Шуйский вновь наклонился вперед, сокращая между нами расстояние. «Признайтесь, что ваша история чистой воды выдумка. Клянусь, я никому об этом не скажу». Московский гость вновь перешел на «вы». «Что мне никак не определиться, как ко мне обращаться?» «Вы можете относиться к моим публикациям на Дзене так, как вам будет угодно. Хотите — верьте, хотите — нет». «Я знал, что вы не скажете правду», — вздохнул мой собеседник. «Признаться в существовании того, что вы описываете в своих заметках, значит заказать себе пропуск в сумасшедший дом». «Мне кажется, вы мало читаете современной прозы, господин Шуйский. Иначе мои истории показались бы вам исключительно правдивыми и основанными на реальных событиях, как сейчас принято говорить. Не то что ваши маньяки, обосновавшиеся в нашем Энске». Я тоже не остался в долгу и попытался уколоть собеседника. «Ну а что? Он только что, хоть и завуалированно, но обвинил меня во лжи». Следователь хотел что-то ответить, но тут равномерный шум в зале перекрыл жуткий крик. Конечно, этот вопль не сравнится с тем звуком, который издает свисток смерти, но тоже ничего, так будет. Сидевшие в зале мужики замолчали, а потом практически одновременно вскочили со своих мест. И первым был, разумеется, Алекс Шуйский. Пока остальные переглядывались, он выскочил в коридор, и через пару минут оттуда послышался его спокойный, уверенный голос. Мне удалось расслышать лишь отдельные слова, но смысл я понял. Следователь потребовал у администратора вызвать полицию, вежливо, но решительно выпроваживая из коридора любопытных. Что же случилось? Я махнул официанту, подождал, когда он меня рассчитает, и направился к выходу. На пороге группа мужчин слушала уборщицу, которая, утирая слезы, рассказывала, как обнаружила в туалете труп. «Кровище-то! Кровище! Я и за смену ее не отмою!» — причитала она, сожалея, по-видимому, о туалетной кабинке, в которой, судя по всему, кого-то убили. Я пролез между любителями пива и оказался в коридоре. Администратор испуганно взглянула на меня и мышонком шмыгнула в гардероб. Вынесла мою мокрую куртку и, сунув в руки, прошептала: «Какой ужас! Теперь наше заведение закроют!» Я взглянул на куртку, размышляя, надеть ее или нет, и решил, что, пожалуй, не стоит. «Почему вас закроют?» — спокойно произнес я, невольно проникаясь жалостью к девушке. «Неужели крысы на кухне хозяйничают?» «Ну что вы!» — администратор даже всплеснула руками. Кстати, движение получилось естественным, без капли какой-либо театральности. «Какие крысы! Человека убили! Я этого мужчину хорошо помню, он наш постоянный посетитель!» «Когда это он успел стать постоянным посетителем, если паб открыли недавно?» Я хотел сиронизировать, но вовремя остановился. Девушка и так напугана, и мои насмешки ей не помогут, а только усугубят ее состояние. «Не переживайте», — я похлопал ее по руке. «Полиция во всем разберется. В том, что здесь погиб человек, нет вашей вины. Это могло случиться в любом месте». Я еще договаривал последние слова, когда дверь в ресторан широко распахнулась, и на пороге появились полицейские. Девушка-администратор тут же забыла обо мне и бросилась им навстречу. В ее прерывающиеся всхлипываниями и заламыванием рук рассказ я уже не вслушивался, потому что прибывшие оперативники работали очень четко. Оттеснили любопытствующих зрителей внутрь зала, рыдающую уборщицу вывели на улицу, видимо, чтобы допросить ее как свидетеля. Я прижался спиной к стене рядом со стойкой и молча следил за происходящим. На глаза намеренно не лез, от комментариев воздерживался. Спустя несколько минут мимо меня пронесли носилки, на которых в черном полиэтиленовом мешке лежал труп. После проведения необходимых следственных мероприятий меня, наконец, отпустили, взяв подписку о невыезде и неразглашении. На улице к этому времени уже стемнело. Дождь закончился, и мокрый асфальт казался не серым, а черным, впрочем, как и стволы растущих вдоль дороги деревьев. Свет от фар встречных машин отражался в лужах и слепил глаза. Следователя из Москвы я больше не видел и, честно говоря, испытывал странное облегчение. Моя интуиция просто кричала, что наша встреча не случайна, и Шуйский что-то хотел от меня. Вот только что. Мы о чем-то конкретном с ним так и не поговорили. Интересно, как погиб тот бедняга? Судя по всему, его зарезали, ведь уборщица говорила о крови в туалетной комнате, рассуждал я, шагая по улице. Я свернул к дому и тут вспомнил о девушке-альбиносе. Среди людей, диктовавших свои имена, адреса и телефоны следователю, составлявшему список посетителей ресторана, присутствующих там во время преступления, блондинки не было. Впрочем, ее исчезновение нельзя было назвать таинственным. Скорее всего, я просто не заметил, как она вышла из паба, отвлекшись на следователя с царской фамилией. Интересно, это его настоящая фамилия или псевдоним, как у меня? Это была последняя мысль, посетившая меня, прежде чем я вошел в подъезд и нажал на кнопку вызова лифта, чтобы подняться на свой этаж.